Откажись от отношений с самим собой. Когда человек станет полностью осознанным, будет ли он по-прежнему нуждаться во взаимоотношениях? Будет ли мужчина испытывать прежнее влечение к женщине? Будет ли женщина без мужчины продолжать чувствовать себя неполноценной? Просветлен ты или нет, ты либо мужчина, либо женщина. Поэтому на уровне отождествления с формой ты не целый. Ты лишь половина целого. Эта неполнота ощущается во взаимном притяжении мужчин и женщин, в тяге к энергетике противоположной полярности, независимо от того, насколько ты осознан. Но в состоянии внутренней соединенности ты ощущаешь подобное притяжение только где-то на поверхности или на периферии своей жизни. Что бы с тобой ни случилось в таком состоянии, оно ощущается чем-то вроде этого. Весь мир воспринимается наподобие волн или ряби на поверхности огромного и глубокого океана. Ты есть и этот океан, и, конечно же, ты вместе с тем и эта рябь, но рябь, которая осознала свою истинную тождественность с океаном, а по сравнению с его беспредельностью и глубиной, мир волн и ряби – это уже не то, что является важным. Это, впрочем, не означает, что теперь у тебя нет глубокой связи с другими людьми или со своим партнером. В действительности ты можешь быть глубоко связан с другими, только когда сознаешь сущее. Исходя из сущего, ты способен видеть за вуалью форм. В сущем мужское и женское едины. Твоя форма может продолжать иметь определенные потребности, но у сущего их нет. Оно уже совершенно и цельно. Если потребности удовлетворены, это прекрасно. Но тот факт, удовлетворены они или нет, ничего не меняет в твоем глубинном внутреннем состоянии. Поэтому для просветленного человека абсолютно возможно быть совершенно целостным, реализованным и умиротворенным внутри, даже в том случае, если потребность в мужской или женской полярности не удовлетворена. То есть, если имеется чувство недостаточности или незавершенности на внешнем уровне его или ее бытия. Быть геем помогает это или мешает в поиске просветленности, или тоже не имеет значения. Когда ты достигаешь взрослости, неопределенность твоей сексуальной ориентации, следующая за осознанием того, что ты не такой, как все, может вынудить тебя отказаться от принятых в обществе стандартов мышления и поведения. Это автоматически поднимет твой уровень осознанности над уровнем бессознательного большинства, члены которого без вопросов и сомнения принимают к исполнению все унаследованные ими образцы поведения и мышления. В этом отношении быть геем может быть помощью. Быть в какой-то степени аутсайдером, кем-то таким, кто не вяжется с другими или отвергается ими по какой-то причине, не сладко и делает жизнь трудной, но в то же время дает тебе преимущество, поскольку речь идет о просветлении. Это почти силой выводит тебя из бессознательности. С другой стороны, если ты развиваешь чувство отождествленности, основанное на своей гомосексуальности, то всего лишь избегаешь одной ловушки и попадаешь в другую. В этой игре ты будешь играть роли под диктовку ментального имиджа, имеющегося у тебя, как у гомосексуалиста. Ты станешь вновь бессознательным. Ты станешь ненастоящим. Под маской своего эго ты станешь глубоко несчастным. Если это случится с тобой, то быть геем станет большой помехой. Но у тебя, разумеется, всегда есть другой шанс. Остро ощущаемое несчастье может стать сильнейшим мотивом для пробуждения. Разве не правда, что прежде чем ты сможешь иметь полноценные отношения с другим человеком, сначала нужно иметь хорошие отношения с самим собой и любить себя? Если тебе неспокойно наедине с самим собой, то ты будешь искать новых отношений, дабы прикрыть ими свое неспокойствие. Но ты можешь быть уверен, что в рамках этих взаимоотношений это неспокойствие снова и снова будет проявляться в какой-нибудь другой форме, и ты, скорее всего, будешь возлагать ответственность за его появление на своего партнера. Все, что тебе реально нужно сделать, это принять такой момент целиком и полностью. После этого тебе будет комфортно здесь и сейчас, и легко с самим собой. Однако нужны ли тебе вообще отношения с самим собой? Почему бы тебе просто не быть самим собой? Когда у тебя есть взаимоотношения с самим собой, ты расщепляешь себя надвое. Я и сам. Субъект и объект. Эта созданная умом дуальность и есть коренная причина всей никчемной запутанности, всех проблем и конфликтов в твоей жизни. В состоянии просветления ты есть сам, то есть ты и сам сливаются в одно. Ты не осуждаешь себя, ты не жалеешь себя, ты не гордишься собой, ты не любишь себя, ты не ненавидишь себя и так далее. Раздвоенность, вызванная сознанием, которое замкнуто на себя и которое отражает само себя, исчезает, и мучения прекращаются. Больше нет самости, которую тебе надо охранять, защищать и кормить. Если ты просветленный, то одна из этих связей у тебя исчезает. исчезают отношения с самим собой. Отбросив их однажды, ты сделаешь все остальные отношения отношениями любви. Глава 9. За счастьем и несчастьем есть покой. Высшее благо за пределами добра и зла. Есть ли разница между счастьем и внутренним покоем? Есть. Счастье зависит от условий, которые воспринимаются как позитивные. Внутренний покой нет. Разве нельзя притягивать в жизнь только одни позитивные обстоятельства? Если бы наше отношение к чему-либо и наше мышление всегда были позитивными, то мы совершали бы только позитивные поступки и имели бы только позитивные результаты и обстановку. Разве не так? Знаешь ли ты, что на самом деле позитивно, а что негативно? Есть ли у тебя полная картина? Ограничение, неудача, потеря или боль в любой ее форме для очень многих людей стали величайшими учителями. Они научили их отпускать ложные представления о себе, а также поверхностные цели и желания, которые им продиктовало эго. Это наделило их глубиной, смирением и сочувствием, и сделала еще более настоящими. Когда с тобой случается что-то негативное, это всегда содержит в себе глубокий урок, хотя, конечно, в этот момент ты можешь его не увидеть. Даже минутное недомогание или какая-нибудь случайность могут показать тебе, что в твоей жизни реально, а что нереально. Что в конечном счете важно, а что не важно. Условия, если рассматривать их с более высокой точки зрения, всегда позитивны. Вернее так, они не являются ни позитивными, ни негативными. Они такие, какие есть. И если ты живешь в полном принятии того, что есть, что представляется единственно разумным способом жить, то в твоей жизни больше не будет ни добра, ни зла. Будет только высшее благо, которое включает в себя зло. Однако, с точки зрения ума, добро и зло, нравится, не нравится, любовь, ненависть, безусловно, существуют. Поэтому в книге Бытия говорится, что когда Адам и Ева вкусили от дерева познания добра и зла, то им более не было разрешено обитать в раю. Для меня это звучит как отрицание и самообман. Когда со мной или с кем-то из моих близких случается что-нибудь ужасное, несчастный случай, болезнь, возникает какая-нибудь боль или приходит смерть, то я могу притворяться, что для меня все это не так плохо. Но факт остается фактом. Это плохо. Тогда почему надо это отрицать? Тебе совсем не нужно притворяться. Просто ты позволяешь ситуации быть такой, какая она есть. Вот и все. Это позволение быть уносит тебя за пределы ума со всеми его стереотипами сопротивления, создающими позитивно-негативные полярности. Это сущностный аспект, суть прощения. Прощение настоящего даже важнее, чем прощение прошлого. Если ты прощаешь каждый текущий момент, позволяешь ему быть таким, какой он есть, тогда в тебе не будет накапливаться обида, которую какое-то время спустя еще надо будет простить. Помни, здесь мы не говорим о счастье. Например, если только что умер твой любимый человек, или если ты чувствуешь приближение собственной смерти, то ты не можешь быть счастливым. Это просто невозможно. Но ты можешь быть спокойным. Ты можешь испытывать горечь и обливаться слезами. Но для того, чтобы позволить этому быть, ты оставляешь сопротивление и чувствуешь стоящее за этим горем безмятежность, глубокое спокойствие и священное присутствие. Это эманация сущего, это внутренний покой, это добро, не имеющее противоположности. А что, если обстановка сложится так, что я смогу что-то сделать? Как я смогу позволить ей быть и в то же самое время изменять ее? Делай, что должно, и принимай то, что есть. Поскольку ум и сопротивление – это синонимы, то принятие немедленно освобождает тебя от доминирования ума и тем самым восстанавливает твою связь с сущим. И как результат, обычные мотивации эго к «деланию» в кавычках, то есть страх, жадность, стремление к контролю, к защите или потакание ложному самоощущению, перестают действовать. Теперь за дело берется разумность, намного превосходящая ум, и поэтому в твое делание начинает втекать качественно иной уровень сознания. Прими любой узор, что вплетается в ткань твоей судьбы, ибо что может лучше утолить твои печали? Это 2000 лет назад было написано Марком Аврелием, одним из тех чрезвычайно редких людей, кто вместе с властью над миром сумел обрести и мудрость. Похоже, большинству людей необходимо пережить великие страдания, прежде чем они смогут оставить сопротивление и принять все, как есть, прежде чем научиться прощать.